«Распилит», — отозвался инженер. «Дай бог, чтоб мы успели закончить постройку судна. В нем единственное наше спасение». «А вам не кажется, Сайрос, что вулкан как будто успокаивается? Он еще извергает лаву, но, если я не ошибаюсь, не так много, как прежде». «Это не имеет значения», — ответил Сайрос Смит. «В недрах вулкана все так же пылает огонь, и каждое мгновение туда может ринуться море. У нас с вами положение не лучше, чем у пассажиров корабля, которые плывут по морю, а сами знают, что на корабле пожар, что потушить его они не в силах, и что рано или поздно огонь доберется до трюма, где лежат бочки с порохом. Идемте-ка, Спилет, идемте работать. Не будем терять времени». И еще целую неделю, то есть до 7 февраля, текла из кратера лава, но сила извержения не увеличивалась. Сайрос Смит больше всего боялся, как бы потоки расплавленных горных пород не разлились по берегу, ведь в таком случае они уничтожили бы корабельную верфь. Но через некоторое время колонисты почувствовали, что под почвой, где-то в глубинах земли, происходит сотрясение, и это страшно их встревожило. Наступило 20 февраля. Еще нужен был целый месяц, чтобы достроить корабль и спустить его на воду. Выстоит ли остров до тех пор? Пенкроф и Сайрос Смит решили приступить к спуску корабля, как только его корпус будет непроницаем для воды. Настилку палубы, надводные постройки, отделку и оснастку намеревались произвести позднее, когда корабль уже будет в море. Самым важным было обеспечить себе убежище вдали от острова. Не следует ли, думали они, отвезти корабль в порт воздушного шара, подальше от очага извержения? Так как, находясь близ устья реки, между островком спасения и гранитной стеной, он будет раздавлен, если остров Линкольна разрушится. Теперь все усилия строителей направлены были на то, чтобы как можно скорее закончить корпус корабля. Так колонисты прожили до 3 марта и уже рассчитывали произвести дней через 10 спуск корабля. У обитателей острова Линкольна, переживших на 4-м году своего пребывания на острове столько бедствий, возродилась в сердце надежда. Повеселел даже Пенкроф, замкнувшийся в угрюмом молчании с тех пор, как он стал свидетелем опустошения и гибели своих владений. Правда, теперь он думал только о корабле и только на него возлагал надежды. «Мы его достроим», — говорил он инженеру. «Обязательно достроим, мистер Смит. Спешить надо, время идет, скоро наступит пора равноденствия. Но это ничего. Если понадобится, мы переправимся на остров Табор и там перезимуем. Конечно, после острова Линкольна, да вдруг остров Табор. Совсем не то. Эх, горе! Вот уж не думал, не гадал, что увижу такие дела». «Надо торопиться», — неизменно отвечал инженер. И все трудились, боясь потерять хоть одну минуту. «Мистер Смит», — спросил как-то Наб, «а если бы капитан Немо был жив, как вы полагаете, случилось бы все это?» «Да, Наб», — ответил Сайрос Смит. «А я думаю, не случилось бы», — шепнул Пенкроф на ухо Набу. «И я так думаю», — убежденно сказал Наб. В первую неделю марта гора Франклина опять стала грозить всякими ужасами. На землю дождем падали тысячи стеклянных нитей, образовавшихся из брызг расплавленной лавы. Снова кратер переполнился, и лава потекла по всем склонам вулкана. Огненный поток побежал по затвердевшим пластам туфа и довершил уничтожение обгорелых деревьев, торчавших уродливыми скелетами после первого извержения. На этот раз поток устремился вдоль юго-западного берега озера Гранта, пересек глицериновый ручей и разлился по плато кругозора. Колонистам нанесен был последний и убийственный удар. От мельницы, от построек птичника, от хлевов и сараев ничего не осталось. Перепуганные птицы разлетелись во все стороны. По всем признакам Топ и Юб испытывали панический страх, они инстинктом чуяли приближение катастрофы. Во время первого извержения погибло много животных. Уцелевшие звери нашли приют на Утином болоте, и лишь немногие из них укрылись на плато Кругозора. Теперь они лишились последнего пристанища, а река огненной лавы переливалась через край гранитной стены, уже низвергалась пылающим водопадом на берег океана.